Орудие производства. Часть первая. Писатели в России налоговую сетку наркомфина приравнены к кустарям без мотора. И поистине писатели очень долгие сроки были безмоторными кустарями. Этот рассказ посвящен орудию писательского производства. Папирус, папир. Бумага в тысячелетиях человеческой истории сменили восковые пластинки, письмена на глине, иероглифы на известняках. Иероглифы восточных философов и ученых записывали не звуки, но понятия. Финикийская грамота, та, которая породила европейскую, ту, на которой и я пишу сейчас, записывает не понятия, но звуки. Уже тысячелетия на Западе пишут пером, сначала гусиным, теперь стальным. И тысячелетия на Востоке пишут кистью. На Востоке пишут, сидя на земле, подогнув под себя ноги, взяв на колени бумагу, или пишут лежа, как пишут в Японии, кистью и тушью. И весь человеческий мозг, за все тысячелетия человечества всегда проливался на бумагу. Все сделанное и созданное человеком было пролито на бумагу, все вечное в человечестве, его истории и его строительстве отдано было папирусу, папиру, бумаге. Каждый листок бумаги, исписанный человеком, знакомым мне или незнакомым, на всех языках, которые встречались мне, безразлично, знакомых или незнакомых, все от детских каракуль, от счетов московских, токийских и лондонских магазинов до писем и манускриптов моих и чужих, тщательнейше все разглаживаю я, храню, берегу, ибо пусть читатель представит. Читателю попались в руки русские или английские, считая из лавок XVIII века. Читателю попались в руки связкой писем русских или французских, зауряднейших, семейных, будничных писем того же XVIII или даже XIX века, качеством бумаги, почерком, орфографией, синтаксисом, фонетикой языка, фактурой, понятиями. Читатель будет вдыхать эпоху. Каждая писанная наша строчка через столетия будет так же благоуханна, как та, которая написана столетия тому назад. Человеческие национальные культуры выплескиваются за свои национальные заборы. В Лондоне у букиниста напротив Британского музея я купил русскую XVIII века поваренную книгу. По-английски, выцветшими буквами, на книге написано, что книга приобретена в городе Севастополе в 1854 Севастопольской компании году. В Пекине, в русском посольстве, мне подарили книгу «Географическое, историческое, хронологическое, политическое и физическое описание Китайские империи и Татарии Китайские», отпечатанную в Санкт-Петербурге в типографии императорского сухопутного шляхетского кадетского корпуса в 1774 году. Обе эти книги у меня в Москве. Какими словами передать о тех часах раздумья, которые были у меня, когда я читал эти книги, столетиям и морями закинутые столь необычно далеко? Пусть через столетие мой правнук такую же подарит радость другу японцу или китайцу, передав ему один из моих ящиков с бумагами, ящик, в котором собраны китайские и японские бумаги, письма, лоскутки бумаг. Да, миры национальных культур переплескиваются сейчас через свои заборы.